«Знаете, не нужно меня торопить и слишком многого требовать с первых минут», — сказал Сварог. «Ну что ж, теперь обещанные эффекты». Серо-стальная дверь ушла в стену, и они оказались в огромном куполообразном замке. Занимая почти все его пространство, мягко золотился исполинский шар, добрых поллиги в диаметре. Казалось, он налит пламенем, не ярким, не ослепляющим. Нежные переливы света медленно, неспешно, широкими полосами, без четких границ, проплывали во всех направлениях, вспыхивали, блекли, гасли, наливались ярко. Игра золотых струй всех мыслимых оттенков, от нежно-лимонного до густо-оранжевого, напоминала немую музыку. Шар менял краски и очертания цветных пятен. Сочетание колоров, словно невиданный калейдоскоп. Он излучал тепло, завораживал, притягивал. Сварог невольно пошел вперед, не пугаясь нависающей громады, протянул руку. «Вы ничего не почувствуете. Магнитная ловушка». «Силовое поле», — суховатый голос магистра вернул его в холодную научную реальность. Но он еще долго стоял, не в силах оторвать взгляда от наплывавших из глубин шара золотистых волн, переливчатых потоков, водопадов, завихрений, клубящихся разливов золота. «Что это?» «Апейрон», — сказал магистр. «Растения живут за счет хлорофилла, перерабатывающего солнечное излучение. Животные получают необходимую для функционирования энергию за счет других биохимических реакций, опять-таки перерабатывая излучение солнца. Апейрон — это вид излучения, идущего из ядра галактики и служащего питательной средой магии. Если применить аналогию с электромагнитной индукцией, то апейрон играет роль источника тока, замкнутого контура, а заклинание — роль введенного в этот контур проводника. Аналогия, разумеется, довольно груба и притянута за уши, для вящей легкости изложения. «Понятно», — сказал Сварог с умным видом. «Но для меня и электромагнитные индукции чересчур высокомудрая вещь. Питательная среда — вот это гораздо понятнее. Древние маги, те из них, кто был одарен соответствующими способностями, могли использовать лишь чрезвычайно слабый поток естественного излучения. Правда, ради объективности стоит заметить, что они добивались неплохих результатов. Для своего времени, конечно», — торопливо пояснил Ронтек. «Наука нашла способы аккумулировать и накапливать апейрон, что, вы как должно быть понимаете, дает фантастические возможности и позволяет удовлетворять любые потребности. Увы, существует и оборотная сторона медали. А вам это может показаться странным, но потребности обитателей замков не столь уж и высоки, и довольно примитивны». «Согласен. Рад, что вы понимаете. В сущности, они ведут столь же примитивный образ жизни, как их далекие предки, с минимальными отличиями, и потому многое остается невостребованным. Можно хоть завтра создать 1000 межпланетных кораблей, но где вы найдете экипажи для них?» «Постойте», — сказал Сварог. «Но есть же Антлан, и те внизу. Есть вещи, которым пока что не стоит учить. Варваров? Ну, что вы. Скажем так, людей